«Добрый день. Лицеист Матвей Радомир. У меня вопрос по общей теории космоса». «Добрый день. Рад вам помочь, Радомир. А почему вас нет у меня на экране?» «Я не по общей связи, а через собеседник. Я в парке занимаюсь». «На лоне природы? Ну что ж, слушаю вас». «Можно узнать о теории кристаллического строения Вселенной?» Доброе интеллигентное лицо слегка затуманилось. «Зачем вам? Это же далеко за рамками учебных программ». «Ну и что?» «Видите ли, это даже не теория. Это одна из устаревших гипотез строения мира. Довольно наивная, давно признанная несостоятельной, исключенная из сферы научных проблем. Ну, скажем, как вечный двигатель. Заниматься ею сейчас все равно, что возвращаться к вопросу, не стоит ли Земля на черепахе и трех слонах». «Но если в историческом плане?» «В историческом? Но это за пределами нашего консультационного материала. Свяжитесь с отделом научных гипотез в информатории. Только, разумеется, не через собеседник». «Благодарю, господин профессор». Тот дернул бородкой, отключился. Ёжики отнес в комнату бесполезный компьютер. Потом спустился в столовую. Есть еще не хотелось, но потом, когда захочется, здесь будет полно лицеистов. А ему сейчас не до встреч, не до приветствий и бесед. Поживав без охоты, даже не заметил что, глотнув какого-то газированного питья, опять пошел в парк. Мраморный мальчик все так же пытался запустить змея. Бедняга. Ёжики двинулся дальше, загребая сандалями песок аллеи. «Матюш, здравствуйте». Очки Кантора искрились на солнце. Ёжики склонил в лицейском поклоне голову. «Как вы себя чувствуете, Матюш?» «Вполне. Благодарю вас». «На занятия, как вижу, не пошли?» «Как вижу. Наверняка следил с утра. Спокойно, ежики». «Я сперва пошел в гимназию, но раздумал. Сидел в парке, решал задачки с собеседником». «Похвально. А скажи-ка мне, мальчик, почему тебя вдруг заинтересовала теория кристаллической вселенной?» Надо было оставаться хитрым, сдержанным. Ёжики, однако, не сдержался. «Настучали уже». «Ну, право, Матвей, что за термин? Учитель Бельский сообщил о необычном интересе лицеиста Радомира. Это обязанность любого консультанта». «А что в моем интересе необычного?» Ёжики глянул в сторону, усмехнулся. «У меня же индекс воображения, фантазии всякие. Вчера якорное поле, сегодня кристалл». «Но... кристалл — не совсем фантазия. Такая гипотеза на самом деле бытовала. Вот мне и стало интересно, где вы про нее узнали?» «Я...» — ёжики смешался, опустил глаза. «Сразу-то ничего не придумаешь?» «Ну, секрет так секрет», — добродушно сказал Кантор. «Дело ваше». И тоже опустил глаза. «О, а что у вас с ногой?» «Оторвался ремешок». «Я про колено». «Стукнулся где-то. Прошло уже». И опять не выдержал. «У меня привычка лупить ногой по неподходящим предметам». Кантор проглотил и это. «Сходите к доктору Клану». «Ну вот, из-за болячки ходить в медпункт». «Я все-таки прошу вас». Ёжики поглядел в очки и сказал, что думал. «Наплевать. Вас интересует не нога моя, а голова. Чтобы доктор Клан проверил, не свихнулся ли я совсем». «Радомир, я знаю вашу антипатию ко мне, хотя и не понимаю причин. Однако есть же нормы приличий и лицейской этики». «А я не соответствую, да? Но я сюда и не просился. Почему я не могу жить дома?» «Вот в чем дело». «Понимаю. Но я не виноват. Хорошо, я сегодня же сделаю очередной запрос комиссии». «Сделаешь ты». «А к доктору все-таки зайдите, Матюш. Не ершитесь. Я вас умоляю». Не пошел он к доктору Клану. Тот своей врачебной властью, с которой не поспоришь, уложит чего доброго его в тихую палату. У тебя, мол, мальчик, нервное перенапряжение. Пока такого не случилось, подальше от лицея. И вообще, почему он, Матвей Юлиус Радомир, боязливо медлит? Давно уже мог бы оказаться там. Это там все равно есть, лишь бы неведомые силы не закрыли к нему путь. Все как в прошлый раз. Хвостовой вагон, сперва почти пустой, потом пустой совершенно. Шуршит вентиляция, воздух шевелит рубашку и волосы. Успокаивает. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Малый ипподром». «Скорее же, мама!» «Следующая станция — Магазин «Радуга». Дом капитанов. Отель «Кочевники». Эстакада. Солнечные часы. Не обмани меня, ну, пожалуйста!» «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — якорное поле».